Чтобы верить, не обязательно быть иудеем, ибо Иисус из Назарета – Сын Божий, объяснила Паулина. Но я совсем не был расположен обсуждать с ней вопросы ее веры. Кровь бросилась мне в лицо при мысли, что отец пал так низко. Подумай только, он стал единоверцем презренных христиан. Отец наверняка был очень пьян и расчувствовался от жалости к самому себе. Безжалостно заявил я. Ведь он пользуется любым нелепым предлогом, лишь бы выскользнуть из цепких объятий властной Тулии. Да вот что-то заботы собственного сына совершенно его не волнует. Волоокая женщина осуждающе покачала головой. Негоже, мол, так непочтительно отзываться об отце. И сказала, как раз перед вашим приходом я узнала. Император, желая сохранить расположение моего супруга, выступил против публичного процесса. Алх, Плавций и я когда-то сочетались браком по старинному обряду. Поэтому император постановил, чтобы я, как только муж мой вернется из Британии, была осуждена им на семейном суде. Сейчас мне нужно изловчиться и переправить мужу весточку, иначе он от других узнает о несправедливых обвинениях мой адрес и понапрасну разгневается. Совесть моя чиста, ибо я не совершила ничего нехорошего и не причинила никому зла. Не хотела бы ты, Минуций, поехать в Британию, захватив с собой письмо к моему супругу. Мне совсем не улыбалось являться к знаменитому полководцу с неприятными вестями из дома. Ведь и дураку было бы ясно, что таким образом я не заблудился, тем более, что в известной мере я был ее должником, потому что в нынешнее скверное положение она попала из-за моего отца. А в Плавции, руководствуясь он этим жутким законом предков, мог запросто приказать убить ее. И я сказал неохотно. Видно, такую уж судьбу предначертали мне всемогущие боги. Я готов отправиться завтра же, если, конечно, ты в своем письме оговоришь, что я не имею никакого отношения к твоим суевериям. Она кивнула и тут же собралась было писать письмо. Но я попросил ее еще кое о чем. Дело в том, что я вдруг сообразил, если я возьму мою кобылу Арминию, то мне придется очень часто делать привалы, и я пропутешествую целую вечность. Выслушав меня, Паулина пообещала раздобыть нагрудный знак императорского посланника, который дал бы мне право пользоваться императорскими почтовыми лошадьми и повозками, подобно путешествующему сенатору. Паулина все же пока стала женой римского главнокомандующего Британии. Взамен она тоже потребовала от меня одной услуги. На склоне Авентина живет некий Акила, ткач полотна. Как стемнеет, пойди и передай ему или его жене Прескиле, что на меня донесли. Инкерию быть начеку. Если же тебя станет расспрашивать кто-нибудь посторонний, ответь, будто я просила тебя отменить заказ на палаточное полотно, сделанный Авлом Плавцием. Я опасаюсь посылать своих слуг, ибо в последние дни за моим домом наблюдают. Я тихонько выругался себе под нос. Не хватало мне еще оказаться втянутым в гнусные интриги христиан. Но тут Паулина благословила меня именем того самого Иисуса из Назарета и так нежно коснулась кончиками пальцев моего лба и груди, что я не решил отказаться. Итак, я пообещал выполнить поручение и следующим утром вернуться к ней, чтобы забрать письмо. Когда мы распрощались с ее теткой, Клавдия печально вздохнула. Я же, напротив, воодушевился своим внезапным решением и мыслями о большом путешествии, которое наверняка положит конец всем моим заботам и колебаниям.